Что ты молчишь? Думаю, сказал Сварог, о том, что от вас останется, если за вас всерьез возьмется такой корабль. И что останется? Мусор на воде. Догадываюсь, кивнула она. У многих есть то, чего нет у нас. Они не полагаются на добрые мечи. Трусы этакие, выдумали всякие штуки. Но мы все равно будем ходить на беги, сколько сможем. Традиции славных предков, а? Не смей смеяться над такими вещами. И не думаю. Я сразу понял, что ты девушка решительная. Я царица, а ты военная добыча, поэтому помалкивай. Она подошла вплотную, закинула голову и всматривалась в его лицо, загадочно поблескивая глазами. Только подумать. Живой Лар. Подарок для летописцев. Она мечтательно прищурилась. Грайна, царица Каргала, первая из воительниц, пленившая Лара в год высокой воды. «Ох, какие же вы ребенки еще!» — сказал Сварог. «Молчать! Военной добыче язвить не полагается. А что сделаешь?» «Что хочу, то и сделаю», — пообещала она. «А в первую очередь мне хочется себя потешить после столь славного набега». Она обеими руками взялась за литую пряжку его пояса, глядя в глаза. «Благо вы мне нравитесь, лорд и граф!» «Эй!» — забеспокоился Сварог. «Поздно!» Она уже опустилась на колени, и вскоре мужская гордость Сварога оказалась в плену умелых губ обстоятельно и надолго. Вскоре он признал, что в участи пленного есть свои приятные стороны, и никак не протестовал против дальнейшего развития событий, принимая в них активное участие. События переместились на ковер, где все дальнейшее и происходило. Одно лишь чуточку портило Сварогу все удовольствие. Он никак не мог забыть поначалу, что в капюшоне небрежно отброшенного Грайны в угол плаща третьим лишним обитает Карах. Но потом забыл, примирился как-то, сосредоточившись на том, чтобы заставить это буйное дитя природы, оказавшееся в мирных условиях столь нежной и пылкой, сдаться первой. И малость позлорадствовал про себя, когда шальная девчонка, царица, говоришь, в конце концов, стала легонько отталкивать его ладонями, не открывая глаз. Он усмехнулся во мраке, извлек из воздуха сигарету, зажег огонь на кончике пальца. Грайна встрепенулась, изо всех сил стараясь не выглядеть испуганной. «Эти ваши колдовские штучки...» Сварог медленно выпустил дым, намотал на указательный палец прядь ее шелковистых волос. «Знаешь, а ты — очаровательное дитя природы. А вот только не надо с места в карьер себя ставить», — сказала она упрямо. «С тобой хорошо, но не забывай, кто ты и кто я». И соизволила улыбнуться. «Но с тобой и правда хорошо. И ведь доволен до ужаса, что заставил меня сдаться первый. Что ж, признаться, по ночам вы, мужчины, можете иногда одерживать победы. Но это еще не значит, что днем ты можешь забыть об устоявшихся традициях». «Понял», — сказал Сварог.